За 13 дней до начала событий Лэнгли, 8 октября 1999 года. Майкл Кардиган получил документы в кабинете директора ЦРУ Джорджа Теннета ровно 15 минут назад. Эту папку нельзя было выносить из здания Лэнгли ни при каких обстоятельствах. И он прошел в свой кабинет, прижимая ее к себе. Он словно опасался, что папку могут вырвать даже здесь, в строго охраняемом правом крыле, куда вход посторонним был запрещен. Пройдя к столу, он сел в кресло и раскрыл папку. Первое сообщение об апостолах, датированное еще 86-м годом. Тогда впервые о них упомянул один из высокопоставленных перебежчиков, полковник КГБ Гордиевский. Он сообщил о специальных агентах, апостолах, работающих на Восточную Германию, людях, занимающих самые высокие посты в Западной Германии и в НАТО. Через 3 года эти сообщения были подтверждены еще несколькими перебежчиками из Восточной Германии. Несмотря на все усилия найти апостолов, ничего конкретного сделать не удалось. Даже когда представители ЦРУ вместе с демонстрантами проникли в здание бывшей разведки ГДР, даже когда стена окончательно рухнула, и все оставшиеся документы перешли к представителям ЦРУ и БНД. Американцы тогда скрыли большую часть документов от своих западногерманских партнеров. Но документы на самых важных агентов так найдены и не были. Лишь однажды на многочисленных процессах против бывших сотрудников разведки ГДР прозвучало имя одного из апостолов. Но к тому времени он был уже раскрыт. Это был помощник Вилли Бранта, разоблачение которого послужило поводом к отставке федерального канцлера. Кардиган занимался этой проблемой уже несколько лет. Специальная группа анализировала все вывезенные из Германии документы, пытаясь вычислить оставшихся кротов. На их счету были удачи. Им удалось разоблачить несколько бывших информаторов Штази и секретных агентов. Но это были слишком незначительные успехи, чтобы о них говорить серьезно. И всегда, при всех удачах и неудачах, Майкл Кардиган помнил о группе апостолов, которая была законсервирована в Германии и в объединенных штабах НАТО еще 10 лет назад. Она была как бомба с механизмом замедленного действия. Любой сигнал извне мог запустить эту бомбу, взрыв которой привел бы к самым разрушительным последствиям. ЦРУ давно подозревали, что здесь действуют 2 хорошо законспирированных крота, вычислить которых не удавалось. Именно потому, что их было 2, информация все время распылялась. В конце 80-х в Европе была создана группа Хэтуэя, которая занималась получением секретной информации стран Восточной Европы. Но, несмотря на очевидные успехи, группа не смогла выйти на предателей в ЦРУ, работающих на советские КГБ. К тому времени распался Восточный блок. Многие разведки и страны прекратили свое существование. С политической карты мира исчезли Советский Союз, Чехословакия, Югославия, ГДР. Был расформирован КГБ, который распался на несколько организаций. но линия противостояния между разведками ведущих государств мира продолжала существовать. И американские кроты в ЦРУ продолжали работать уже на службу внешней безопасности России. Американцам помог свой крот, внедренный в СВР. Он сумел вычислить самого ценного агента российской разведки в ЦРУ и передать эти сведения в Ленгли. Таким агентом оказался Олдридж Эймс, арестованный и уличенный в работе на Москву. Но второй агент, находящийся в ЦРУ, так и не был вычислен. В Москве использовали его очень осторожно, чтобы не утратить источник настолько важной информации. Кардиган знал о перипетиях борьбы двух разведок. И когда вчера они получили сообщение о том, что в Германии появился человек, готовый продать информацию об апостолах, они посчитали это невероятной удачей. Только такой человек, как Давид Страус, резидент ЦРУ в Берлине, мог по достоинству оценить это сообщение и выйти на самого Теннета, чтобы настоять на дальнейших контактах с неизвестным. Только тогда гигантская машина наконец завертелась, и на сегодняшнем совещании Кардиган получил конкретные указания на командировку в Берлин. Если окажется, что этот Мюллер действительно знает хоть что-нибудь об апостолах, Кардиган будет иметь все полномочия для разговора с ним. Но если подтвердится невероятное, что у Мюллера действительно есть неизвестно каким образом попавшие к нему списки апостолов, тогда Кардиган должен готовить соглашение о переводе указанной суммы. Это будет самая выгодная сделка в истории разведки Соединенных Штатов Америки. В конце концов, американцы умеют совершать крупные сделки. В прошлом веке они купили Лунзиану у французов и Аляску у русских. А ведь по своим размерам эти территории превышали многие европейские страны вместе взятые. Кардиган заказал по телефону билет на Берлин. Завтра вечером должна состояться встреча Филиппа Даннери с этим неизвестным. А вместо Даннери на встречу пойдет сам Кардиган.